Дорожная книга. Пароход сел на мель на рассвете. Он долго работал то вперед, то назад. Из-под колес буграми била вода, но сняться с мели не удалось. Она волочила грунт на перекате с такой силой, что было видно, как песчаное дно переливается вниз по течению. Засели прочно. Пароход жалобно загудел, но всем было ясно, что гудеть бесполезно, и гудок вскоре затих. Оставалось ждать попутного или встречного буксира, который мог бы стащить пароход с мели. Но река была пока что пустынна. На гудок приехал с берега бакенщик. Он божился, что только вчера над этим местом прошел буксир-кочегар с четырьмя баржами-нефтяниками и ни разу не коснулся дна. «Шалит река», — виновато говорил бакенщик капитану. «Несет песок. Без преч второй год. Каждый день перекат меряю, переставляю бакины. Да за этой рекой разве угонишься? Чуть оглянулся она, пожалуйста. Завалила уже песком весь фарватер». «Нарочно в залесье задержались, — с отчаянием сказал капитан, — чтоб проскочить этот проклятый перекат засветло. И вот, на тебе, проскочили». Анфиса стояла на палубе, облокотившись о борт, и смотрела на крутой берег реки, заросший желтыми цветами. На берегу, на перевальном столбе, висели черные шары. Около столба сидел мохнатый пес и смотрел на пароход. Каждый раз, когда Анфиса на него взглядывала, пес начинал мотать пушистым хвостом и повизгивать, но подойти к обрыву не решался. «Твоя собака?» — спросил капитан бакенщика. «Моя дамка. Пароходы она уважает. Будет так вот сидеть хоть целый день. А вот моторок не любит. Прям сипнет от злости, как их увидит. И чуть до листья моторки не пойму». «Что-нибудь да есть», — сказал капитан. «Не без причины». «Известно, не без причины», — радостно согласился бакенщик. Он охотно соглашался со всем, что говорил капитан, лишь бы оттянуть неприятный разговор о неправильно поставленных бакенах и посадке парохода на мель. В глубине души он сам не знал, виноват ли он, что пароход сидит на мели, или нет за ним никакой вины. Пожалуй, скорее, вины нет. Не может же он каждые 2 часа мерить глубину на фарватере и переставлять бакины с места на место. Река за последние годы совсем отбилась от рук. Кто его разберет, чего в ней теперь больше, воды или песку? Вот месяц назад села на мель беляна у ближних полян, а сейчас уж намыло вокруг нее целый остров. Из того острова мальчишки ставят закидные удочки, ловят рыбу. «А вокруг беляны-то?» — спросил капитан, и бакенщик даже поежился. «Вот он, старый разговор! Той, что у ближних полян, небось, лоза уже выросла!» «Это верно, выросла!» — с готовностью подтвердил бакенщик, хотя знал, что никакой лозы там еще нет. Он помолчал и, наконец, спросил капитана о том, что его давно и больше всего беспокоило. «Отец мой, бывший водолив, все серчает, что происходит такое обмеление. Это, говорит, инженеры виноваты. Городить должны реку плотинами, не упускать полую воду. Правильного распределения воды, говорит, нету. Надо думать, пустые это слова?» «Почему пустые?» «Я так полагаю, что не в распределении дело, а беспречь сохнет земля. Вода куда-то девается? А шут ее знает? Что ты путаешь, — рассердился капитан. — Старик твой верно говорит. Воды на земле не убавилось, и дожди те же, и снега те же, а вот распределение воды в природе дурацкое. В мае размахнет разлив на 10 километров, а через месяц нет воды, утки вброд переходят. Правильно! А почему такое явление? Не соображаешь? Потому что голо кругом. Капитан кивнул на песчаные берега. Голо! Я по этой реке плаваю уж 35 лет. Что тут было раньше? Забыл? Лес, конечно, был, ответил неуверенно бакинщик. Хороший лес. 7 верст до небес, и все лесом. Вот то-то лес воду берег, притенял землю, питал реку весь год. Были бы леса, не надо нам никаких плотин. Понятно? Понятно, пробормотал бакинщик. Анфиса слушала этот разговор и думала о Коле Евсееве. Этим летом Коля проходил практику под Ленинградом в пригородных парках. Анфиса плохо представляла, какая там может быть работа для будущего лесовода. Зиму Анфиса прожила в Москве. Училась в театральной студии. Поселилась она в студенческом общежитии на Гоголевском бульваре. Ей сразу же понравилась Москва. Ее зимние туманы, огни, сутолока, театры, куда она научилась пробираться со своими подругами по пропускам. Студия, где преподавание было поставлено, очень интересно. Жаркие до слез споры об искусстве, о последних спектаклях, непрерывная работа над собой, которой настойчиво добивались преподаватели от постановки дыхания и голоса до умения фехтовать. Чтобы быть хорошим актером, надо много знать, понимать и прочувствовать. Таков был закон студии. Анфиса жадно читала, бегала по музеям. Стипендии ей не хватало, и она кое-что подрабатывала. Помогала писать декорации в мастерской одного из театров. Художник был невероятно ленивый и навалил на Анфису гораздо больше работы, чем полагалось. Анфиса очень уставала. Но все искупали репетиции, когда декорации впервые ставились на сцене и на них пробовали освещение. Блеск красок, свет, то багровый, то золотой, то синий, шумное отчаяние режиссера и художника, их постоянные стычки, запах олифы, звуки оркестра, тут же разучивавшего музыкальные куски, все это нравилось Анфисе. Особенно любила она пустой, неосвещенный зрительный зал. Нигде чувство приближающегося неизбежного праздника не было так сильно, как там. Пройдет еще несколько часов, и темный этот зал преобразится, засверкает огнями, позолотой и наполнится до самого купола пением оркестра. Легкий театральный ветер будет колебать занавес, и, наконец, начнется спектакль. То удивительное зрелище, к которому Анфиса все еще не могла привыкнуть. С Колей Анфиса переписывалась редко. Коля звал ее приехать на летние каникулы в Ленинград. Анфиса уже совсем было собралась, но передумала. Решила поехать со своей подругой, студийкой, Татой Базилевич, на 2 недели на пароходе от Москвы до Казани и обратно. «Вернусь, и если останется свободное время, поеду в Ленинград», — говорила она себе, хотя хорошо знала, что свободное время останется.